Жора. Когда Жора забежал в гостиницу, то увидел огромного рыжего кота, который лежал на стойке регистрации и вообще чувствовал себя как дома. Девушка-портье с материнской заботой гладила наглое животное. На мгновение в голове всплыло воспоминание. Это огромное рыжее животное, проворно как рысь, вспрыгивает на стол съемочной площадки. «Стоп!» – сам себе сказал Жора и резко остановился. Кто-то, бежавший за ним, не поняв его маневра, врезался в него и упал. Но он, как ищейка, взявшая след, уже не обращал на такие мелочи внимания. «Красавица!» – обратился он к девушке-портье. «Как зовут столь прекрасное животное?» Девушка покраснела, но с охотой вступила в диалог. «Это местная достопримечательность. Кошка-гвоздика». Девушка говорила это с огромной гордостью, как будто это была лично ее заслуга. «Это еще и кошка? А почему такое странное название? В честь пансионата?» Пока его дамы что-то ссорились между собой, Жора развлекался. «Да, раньше, со времен советов, наш пансионат назывался «Красная гвоздика». Потом, когда все красное стало зазорным, переименовали в «Золотую гвоздику». У нас легендарный пансионат. В советское время сюда ездили оздоравливаться звезды и партийные деятели. Время идет, вот даже название сменилось, но суть остается та же. Пансионат – место отдыха богатых людей. Эту кошку, еще котенком, начальству пансионата подарила сама Элла Бармачева, примадонна эстрады. Кошка породистая и очень умная. «Да что вы говорите!» – наигранно удивился Жора. «Сама Бармачева? И что умеет ваша умная кошка?» «Да ничего, конечно!» – захохотала девушка. «Но если вам нужно ее найти, предложите ей кусочек сыра». При слове «сыр» кошка поднялась и уставилась на рассказчицу. «За это лакомство гвоздика душу продаст!» «Ну что, Жорик, идем?» Подошедшая Тамара Борисовна была в ударе. «Пора пятюню ловить». И вот сейчас они все вместе с Генкой и Лизи стояли в проеме двери и смотрели, как капитан Бух лобзается с коллегами. «Ребята, знакомьтесь, это мои друзья», начала Тамара Борисовна. «Не все, конечно. На размалеванного вжика не обращайте внимания. Но остальных я сильно люблю, поэтому очень прошу их выслушать. Вот это Генка, сестра Аси Кругловой, которую вы сегодня задержали. Обе девочки мои любимицы, старшая даже больше. Это Жорик, хороший мальчик. И вы знаете, прекрасный сценарист. Я, правда, ничего из его опусов не читала, но верю на слово». «Ну, с Лизи можно не знакомиться. Бесполезное существо. Хотя и бабушка моих девочек. Но учтите, она предпочитает, чтоб ее звали Вжиком». И, вздохнув, добавила философски: «Мир сошел с ума». Когда все прелюдии были соблюдены и им предложили пройти в кабинет присесть, Жора решил начать первым. «Добрый день. С Макаром Ивановичем мы уже знакомы. А вот к вам я записан только на завтра». Жора обращался к следователю. «Ну, давайте знакомиться. Только давайте сразу договоримся, без враг. Я вот вам честно скажу. Меня зовут Васечкин Петр Дмитриевич. А теперь честно ответьте вы, как зовут вас?» Включился в игру следователь. «Я понимаю, о чем вы. Да, меня зовут Георгий. Фамилия Будник. Фамилию я взял себе только 3 года назад. Это девичья фамилия моей матери. До этого меня звали Георгий Александрович Облачный». Жора говорил медленно, так, чтобы понятно было всем, в том числе, чтобы Макар успевал записывать. «Да, это я поставил весь спектакль. Но в свою защиту скажу, я лишь хотел выяснить, кто убил моих родителей. Все, что нарыли следователь и частный детектив, рассказывало о многом, но не обо всем. Поэтому я придумал план скопировать тот вечер, и чтоб все участники были зрителями. По их реакции, которую бы мне записали камеры, я хотел узнать, кто убийца. Как вы их всех здесь собрали? Петр начал задавать вопросы. Пошла работа. Весь мир как бы остался в стороне. Был только он и его оппонент. И с помощью слов они вместе выстраивали обстоятельства, осторожно и неспешно, так, как строят замки из песка. Это было самое трудное. Надо было, чтобы они были все, все вместе. При этом это должно было быть для них неожиданностью. Мой детектив вычислил, что Алексей Ронин на свой день рождения всегда приезжает в Крым. Его друзья-заливные обычно сопровождают его в этом путешествии. Поэтому мне нужно было вытащить Гарика и Марьяну именно на эти даты. В условиях я прописал, какую сумму необходимо заплатить Марьяне и что ей не надо давать читать сценарий до Крыма. Гарика же я вытащил с помощью режиссера. Он меня не знает. Его я тоже купил. Кстати сказать, мне он обошелся дороже всех. «Мы знаем, он нам уже этим похвастался», — сказал Петр. «Ну вот видите, какой хороший мальчик. Он просто написал, что все плохо, съемки срываются и т.д. И Гарик приехал. Сюда я ехать не хотел. Просто запись с камер должны были мне переслать на почту. Меня сбила Ася, помощница Гарика Михайловича. По телефону она сказала мне, что одна воспитывает сестру, и это единственная возможность той побывать на море. Так как я остался в этой жизни совершенно один, помощница директора Абзелерон надавила на самую больную мою мозоль. Так и я оказался в Крыму. С этого момента все пошло не по плану. Сразу скажу, в моих планах не было убивать кого-либо. Даже после того, когда бы я понял, кто убийца. Конечно, я думал об этом, что будет, когда узнаю. Честно скажу, до конца я так и не решил, что делать. Я подумал, вот когда узнаю, тогда и буду решать. Разные были варианты. Разорить, накопать компромат и уничтожить. Был даже такой, сделать невыносимой жизнь его детям. Но убить не было. «Как так получилось, что вас никто не узнал?» – удивился Макар. «Меня в 15 лет перевезли на постоянное жительство в Париж. Я там учился, мама жила со мной, но периодически летала к папе в Москву, или он к нам. Я же в Москве практически не был. Так что кто и помнит меня, то прыщавым юношей с избыточным весом. Когда этот ужас произошел в моей жизни, я похудел на 30 килограммов, повзрослел и отрастил бороду. Даже мои родители сейчас бы меня не узнали». «Ну, допустим, я вам верю», — сказал Васечкин. «Но одной веры маловато». «Я понимаю, поэтому, а еще потому, что задержан невиновный и очень хороший человек, я здесь. Я хочу отдать вам настоящего убийцу Марьяны Моховой и все доказательства его вины. Вы же должны мне пообещать две вещи. Первое. Вы сегодня же, не теряя ни минуты, выпустите Асю Круглову». «Ну, это меня и без вас гложет. Могли бы и не просить», – буркнул Васечкин. «И второе. Вы дадите мне посмотреть запись выражения лиц моих компаньонов по киностудии именно в тот момент, когда умирала Марьяна. Это было итогом данного предприятия. Именно по выражениям их лиц с помощью хороших физиономистов я пытался выяснить, кто убийца. Пусть это не послужит аргументом в суде, но для меня это важно». «Не проблема», – сказал Васечкин. «А дети и пенсионеры тоже будут слушать ваши выводы? Или, может, мы их отпустим?» «Это не просто дети, это участники событий. И Генка нам с вами сейчас очень понадобится для того, чтобы оправдать ее сестру. А Лизе», — Жора кивнул в сторону Елизаветы Никитичны, — «она родственница несовершеннолетней Генки. Все следственные действия мы можем делать только в ее присутствии, чтобы все по закону и быстро». «Отлично! Начинаем!» Макар взял ручку и стал записывать. «Начнем с того, что Марьяна считала Асю предателем. Говорила, что она ее подставила. Но это неправда. Все дословные инструкции, как, что и кому говорить, как уговаривать наших профессиональных и не очень актеров, писал я собственноручно. Я 3 года разрабатывал этот план, собирая информацию по крупинкам. Асю попросил позвонить кастинг-директор. Это тоже было прописано мной. Надо было, чтобы информация для Марьяны шла от близкого человека, чтобы она не почувствовала никакого подвоха. Поэтому эта роль выпала Асе по причине того, что они дружат. Она не знала даже о ситуации 3 года назад в гостинице «Анизак». Поэтому реакция Марьяны ей была непонятна, когда она кричала на нее вчера утром на завтраке. «Ну, это ерунда», – отмахнулся Васечкин. Далее. Против Аси отпечатки пальцев. Они, как я понял, обнаружились на чашке, из которой пила яд Марьяна. Продолжал монотонно Жора, боясь что-то упустить. Ольга Степановна проболталась. Петр Дмитриевич посмотрел строго на капитана Бух и сдвинул сердито брови. «Да ну, бог с тобой, Петя! Она ж могила! Это уже все знают! Кто-то другой, точно тебе говорю! Какой-то аноним! Ходит и трепет!» Затараторила Тамара Борисовна. Васечкин рукой приказал ей замолчать и сказал: «Продолжайте». «Кружки были именно такие, как стоят в наших комнатах. Они здесь стандартные по всему пансионату. Далее. У Аси с Генкой одна кружка на двоих, так как номер у них из экономии одноместный». На этих словах Генка активно закивала головой. «В тот день утром они вместе из одной кружки попили кофе. Вечером же, когда они вернулись в номер, кружки уже не было. Из этого следует вопрос. Нашлись ли на кружке неидентифицированные отпечатки пальцев?» «А что, ваш аноним вам об этом не сказал?» Васечкин больше спрашивал у Тамары Борисовны, чем у Жоры. «Петя, да что ты начинаешь? Отвечай человеку, не затягивай процесс. У меня уже желудок говорит громче, чем ты», — отмахнулась капитан. «Да, есть», — ответил Васечкин, заглянув в документы. «Вот», — Жора входил в раж. «Давайте снимем отпечатки пальцев у Генки. И если они идентичны с неустановленными, мы с вами удостоверимся, что кружка из их номера». «Ну, во-первых, уже 6 часов, и сегодня мы это уже не сделаем», — начал упираться Васечкин. «Начинай уже говорить во-вторых», — сказала Тамара Борисовна Васечкину, набирая номер на телефоне, «потому что я уже звоню Лёле, и она уже едет». «Алло, Лёля, ты где?» «Ага, бери свой чемодан и дуй в Гвоздику», — заговорила капитан. «Лёля, мне надо, да, лично мне. Пальцы снимешь и чеши, смотри свое, пусть говорят». «Вот ты жучка! Хорошо, с меня настойка и бараш. Жду». Положив трубку, она вопросительно посмотрела на окружающих, мол, разговаривайте, все в порядке. «А во-вторых», – продолжил Васечкин, – «что это нам даст?» «Это нам даст то, что кружку у них украли, и то, что убийца хотел подставить именно Асю. Балкон в номере Кругловых постоянно открыт. Между собой они разделены лишь небольшой ажурной решеткой, не выше пояса. Любой сосед из 4 смежных номеров мог это сделать. Сейчас надо узнать, кто живет в остальных 3 номерах, что соединены общим балконом». Васечкин кивком головы дал команду Макару, и тот побежал выполнять. Вернулся через 5 минут со списком и озадаченным лицом. Прочитав листок, Васечкин сказал: «Продолжайте». «Далее вопрос, как кружка оказалась на столе. Но это я вам сейчас продемонстрирую». Жора достал из кармана кусок сыра, подошел к двери, открыл ее и положил его на порог. Все с напряжением смотрели на дверь. Все-таки люди верят в чудо. Им хочется сенсации. И большим, и маленьким хочется удивляться. Через 5 минут ожидания напряжение спало. И Васечкин сказал: «Чувствую себя Буратино». «Почему?» – удивился Макар. «Сижу на поле чудес и жду, когда дерево из золотых монет вырастет. В общем, чувствую себя дураком. Жора, вы долго будете здесь цирк устраивать?» Петр начал раздражаться. И как раз в это время в проеме появилась красавица-гвоздика. Тряся своей густой шевелюрой, она очень элегантно слопала сыр и села посередине проема с вытянутой спиной царицы. Жора обрадовался кошке, как родной, а Макар возмутился. «По мне, так с кошками сегодня перебор». «А вы что, видели сегодня еще кота?» — с надеждой спросила Генка, которая ни на минуту не забывала про Николая II. «Да, режиссер Озеров пришел на допрос в обнимку с большим черным котом. Он решил, что это Марьяна Мохова вернулась отомстить своим обидчикам. Бред сумасшедшего. Мне было страшно разговаривать с ним. Под конец разговора я стал по-настоящему беспокоиться о его здоровье». «Вы видели Николая II? Он у Озерова! Жора, мы теперь знаем, где наш кот!» Генкиной радости не было предела. «Стоп! Ну и что? Вы хотели показать нам в вашем шоу дрессированных животных?» Васечкина все больше раздражала данная ситуация, потому что он перестал что-либо понимать. «Как же! Вспоминайте! Когда стол прокрутился, на него запрыгнула гвоздика, и съемку пришлось останавливать. Именно тогда были подменены кружки. Если вы на столе нашли крошки сыра, то это было сделано специально, чтобы кошка запрыгнула на стол». Жора был воодушевлен и искренне не понимал, почему до окружающих это так долго доходит. В этот момент в кабинет заглянула Ольга Степановна с огромным чемоданом наперевес. «Ну, здрасте всем! Зачем кошку держите на пороге? Какая красавица! А домой спокойно вам не идется. Завтра можно было все сделать». «Как завтра?» – возмутился Жора. «Там девушка невиновная в КПЗ сидит. Ее срочно нужно освобождать». «Ладно, Ольга Степановна, простите нам такую трудоспособность», – начал командовать Петр. «Снимите отпечатки пальцев у этой девочки и сравните с теми неустановленными, что у нас есть на кружке. Представительницу девочки прошу подойти расписаться». Все посмотрели на Елизавету. Та смутилась, взглянула на Генку и, поймав ее ободряющий взгляд, зашагала к столу. Что-то изменилось в ней за этот день, но что, не могла пока понять даже она сама. Эксперт, при всей своей тучности, была очень шустрой. За 5 минут она разложилась на соседнем столе. Да так, что зашедший только что человек подумал бы, что это ее рабочее место. «Ольга Степановна, а на столе на съемочной площадке не было крошек каких-нибудь?» — осторожно спросил Васечкин, пока она катала пальчики Генки. «Все в отчете, Петенька. Я как раз его тебе привезла. Макар, передай начальству». Васечкин прочитал отчет, положил его в свою увесистую папку и продолжил. «Получается, кто-то знал маленькую слабость гвоздики и воспользовался ею, чтоб остановить съемку», — подытожил Васечкин. «Причем он сделал это именно в тот момент, когда прокрутился стол, чтоб кружка досталась именно тому, кому предназначалась», — продолжил мысль уже Жора. «Я даже думаю, что кошка сидела в одной из комнат особняка, и ее выпустили в нужный момент, иначе она могла выпрыгнуть раньше». «Но вы мне обещали какие-то неопровержимые доказательства. Пока «Только предположения и косвенные улики», — напомнил Петр Дмитриевич. «Простите, что перебиваю», — крикнула со своего рабочего места Ольга Степановна. «Но пальчики на кружке с ядом действительно девочки». «Это первое», — начал перечислять Жора. «Второе — это соединенные балконы четырех номеров. Третье». Жора пальцем указал на папку, куда только что убрал отчет следователь. «Ну да, третье – сырные крошки на столе», – согласился Васечкин. «Да», – сам себе сказал Жора, и даже немного подпрыгнул от радости, что в его положении было немного проблематично. «Ну и четвертое. Если моя теория верна, то убийца, поставив кружку с ядом, должен был убрать другую. Если с этой он был очень аккуратен, так как понимал, что она будет исследоваться вдоль и поперек, то вторую он убрал, очень торопясь, и наверняка оставил там свои отпечатки». «Мы не нашли никакой другой кружки», – вставил Васечкин. «А открывающуюся нишу посередине стола вы нашли?» Васечкин посмотрел на Ольгу Степановну. И та отрицательно покачала головой. «Спасибо, Господи!» – прокричал Жора и протянул руки к небу. Окружающие ничего не понимали, но внимательно смотрели на Жору, на потолок, и ничего там не увидев, ждали разъяснений. Потанцевав немного на радостях, что даже его самого привело в удивление, Жора успокоился и сказал: «Этот стол – точная копия тех, что стоят в гостиничных номерах отеля «Анизак». Я правдами и неправдами доставал чертежи. Отсюда я знаю про открывающуюся нишу. Она находится посередине стола. При нажатии поднимается крышка. В гостинице туда складывались мелкие вещи для игры – фишки, карты и т.д. Чтоб нашему убийце не светиться с кружкой, он просто достал одну и поставил туда другую. Я думаю, она все еще там. Никто и не заметил подмены. После того, как запрыгнула кошка на стол и Озеров начал ругаться, на площадке началась суета. Кто-то поправлял грим, кто-то костюм, кто-то из актеров сбежал в гримерку. Все это Жора говорил и улыбался во все 32 зуба. И это понятно. Во-первых, он был рад, что Ася спасена. Во-вторых, немного горд своей дедукцией. Из состояния радости его вывел вопрос следователя. «А что вы так радуетесь? Что, если на кружке в нише мы сейчас найдем отпечатки все той же Кругловой? Кстати, про кошку она тоже могла знать». «Ася не могла!» – выкрикнула Генка. «Ее подставили!» «Я верю этой девушке!» Перестав улыбаться, ответил Жора и снова стал напуганным и печальным. А волк, который все 3 года заставлял его выть, гаденько ухмыльнулся, как бы говоря: «Что, думал отделаться от меня? Нет, дорогой, в этом мире никому нельзя доверять. Здесь все предатели и убийцы. Я верю, что такой человек, как Ася, не может быть убийцей». «Ну вот пойдем и проверим твою веру», – сказал, поднимаясь Васечкин. «Всем оставаться на своих местах. Мы скоро вернемся».